«Да трезвый я, трезвый, начальник!» Глумливо обратился к глыбе, присевший на корточки толстяк, в то время как мусорка закладывала ленивый акулий вираж вокруг камушка. «Чего принюхиваешься?» «Ни стыда, ни совести!» сказала, как печать оттиснула стриженная Клавка. «Тьфу!» И двинулась к дальней молочно-белой громадине. «Ломай!» — приказала она. «А?» — тупо отозвался Ромка. «Ломай, ломай! Нанес ущерб, так возмещай теперь! А ты как думал? Церемониться с тобой будут?» Ромка все еще не верил своим малым оттопыренным ушам. «Как ты ломай?» «А как хочешь!» Происходящее сильно напоминало провокацию. Ромка оглянулся и вздрогнул. В нескольких шагах от него стояла неизвестно откуда взявшаяся девушка с надменным скучающим лицом. Сверкающий, как фольга, балахончик хитрого плетения поясок. Одна из ментовок сунулась было незнакомке под ноги, но та отогнала ее ленивым движением руки. «Но ты, Клавка, зверь!» Покручивая головой, заметил мудрый и морщинистый, по-прежнему держась на безопасном расстоянии. «Как он тебе ее сломает? Она уж тут неделю стоит, никто за нее не берется. Ты совесть-то хоть имей!» «Совесть?» — вскинулась Клавка, и тут словно ручку громкости увернули. Некая соблазнительная выпуклость на молочно-белой глыбе приковала внимание Ромки. То есть настолько соблазнительная, что так бы по ней и тюкнул. Зеркальная кувалдочка в руке снова отяжелела, и Ромка, не в силах отвести глаз от заветного бугорка, сглотнул. Где-то далеко-далеко на пределе слышимости продолжали ругаться насчет совести. «Меня, что ли, мучит?» «А нет ее у тебя, вот и не мучит». «Так тебя ж сама говоришь, тоже не мучит. Значит, и у тебя нету». Толстяк слезал с глыбы. Ментовки откровенно скучали. Две кружили неподалеку, что-то вынюхивая, третья и вовсе куда-то уехала. «И к хозяевам не подлизываюсь, не то что некоторые». «Эх ты», — сказанула, — «к хозяевам. К ним, пожалуй, подлижешься». Наконец, не устояв перед соблазном, Ромка размахнулся и ударил. Не сильно, но точно и хлестко, как на бильярде. Глыба загудела, задрожала. Все умолкли и обернулись удивленно. Гудение, угасая, как бы обижало глыбу изнутри, потом словно споткнулось обо что-то, и такое впечатление, что неподалеку ударила молния. Сухой, двукратный, взрывающий перепонки треск. Ромка еле успел отскочить. Добрая треть глыбы, съехав, тяжко грянулась об пол и, устрашающе рявкнув, разлетелась в дребезги. «Ни хрена себе!» Начал было потрясенно толстяк, берясь за ушибленное дальнобойным обломком колено. Ромка не слушал. Из наклонного мутно-стеклистого скола, как желток из разломленного крутого яйца, выглядывала, круглясь, еще более соблазнительная выпуклость. Ромка шагнул, занес кувалдочку, и зрители шарахнулись. Это его отрезвило маленько, запросто ведь могло побить обломками. Ударил и отскочил. И пошла цепная реакция. Глыба стонала, лопаясь, трещина порождала трещину, грохот стоял такой, словно рвались ящики с динамитом. Наконец канонада смолкла, и малость оглохший Ромка попятился, глядя на дело рук своих. Поле боя и впрямь выглядело устрашающе, как после артобстрела. Испуганно взглянул на зрителей. Мудрый морщинистый владелец комбинезона с уважением цокал языком. Лицо Клавки обрюзгло от горя. Злобно таращился толстяк. Девушка смотрела изумленно и восторженно. Откуда-то набежала целая стайка глазастых пушистых зверьков и тоже уставилась на груды обломков. Все, похоже, ждали заключительного аккорда. Осторожно ступая среди острых разнокалиберных осколков, Ромка приблизился к пирамидальной кривой кочерышке, оставшейся от огромной глыбы, и расколотил ее тремя ударами. «Вот!» Как бы оправдываясь, сказал он всем сразу. Толстяк прокашлялся. «Да может, она только с виду такая была?» Сказал он то с ненавистью, глядя на Ромку, то с надеждой на девушку. «Посмотрим еще, что о кормушке решат». Под кормушками он, надо полагать, имел в виду мусорки. А те уже вовсю подъедали обломки. Зрители, изнывая от нетерпения, ждали, когда они покончат с последним завалом. Покончили. Съехались рыло к рылу, и такое впечатление, что коротко посовещались. И, наконец, на стеклистое покрытие посыпались разноцветные капсулы. Их было очень-очень много. «Ну, я не знаю», — плачуще проговорил толстяк в понче. «Трудишься, трудишься, долбаешь, долбаешь!» Не договорил, махнул рукой и побрел расстроенный прочь. Тот, что постарше, ухмыльнулся, потрепал ободряющий Ромку по голому плечу и двинулся следом. Площадь звенела возбужденным чириканьем. Лупоглазые подбирались к капсулам. «Кшим!» — замахнулась на них стриженная Клавка. «Вот я вас!» Собрала в подол все капсулы до единой и, недовольно буркнув «В расчете!» — заторопилась к ближайшему теневому овалу. Сгинула. Разочарованно щебеча стали разбредаться и пушистые зверьки. Девушка с интересом смотрела на Ромку. Оба молчали. «Меня зовут Лика», — сообщила она наконец. «Знаете, Рома, это было великолепно!»